Граф Олаф с улыбкой оглядел каждого из Бодлеров по очереди, как будто дети были шоколадками, которые он отложил на потом. После чего улыбнулся громадине, а затем растянул рот в медленной улыбке, глядя на мистера По. «Я могу убежать», — сказал он и бросился бежать. Побежал он в сторону тяжелых металлических ворот. Громадное существо заковыляло за ним. «Вернитесь!» — закричал мистер По. «Именем закона вернитесь! Во имя законности и справедливости! Во имя управления денежных штрафов!» «Что толку кричать им вслед?» — закричала Вайолет. «Бежим! Их надо догнать!» «Я не могу позволить детям гнаться за таким человеком!» — сказал мистер По и опять закричал. «Стойте!» — я сказал. «Стойте сейчас же!» «Их нельзя упустить!» — крикнул Клаус. «Бежим, Вайолет! Бежим, солнышко!» «Нет, нет, это не детское дело!» — удержал их мистер По. «Оставайся здесь с сестрами, Клаус. Я их верну. Они не уйдут от мистера По. Эй, вы! Стойте!» «Мы не можем оставаться здесь!» — крикнула Вайолет. «Мы сядем в парусную лодку и поплывем искать тетю Жозефину. Вдруг она еще жива?» «Бодлеры, вы поручены мне!» — твердо сказал мистер По. «Я не позволю маленьким детям разъезжать на парусных лодках без сопровождения». «Но если бы мы раньше не уплыли без сопровождения, — запротестовал Клаус, — мы бы уже находились в руках у графа Олафа». «Не в этом дело», — сказал мистер По, быстрым шагом следуя за графом Олафом и непонятным существом. «Дело в том...» Но дети не услышали, в чем же дело, из-за грохота захлопнувшихся металлических ворот. Громадное существо закрыло их перед самым носом у мистера По. «Немедленно остановитесь!» — приказал мистер По сквозь ворота. «Вы, неприятный человек, вернитесь!» Он попытался открыть высокие ворота, но они оказались заперты. «Они заперты?» — крикнул мистер По детям. «Где ключ? Надо найти ключ!» Бодлеры бросились к воротам, но остановились, услыхав позвякивание. «Ключ у меня!» — послышался голос графа Олафа с той стороны ворот. «Но не волнуйтесь, скоро увидимся, сироты. Очень скоро!» «Немедленно отоприте ворота!» — закричал мистер По. Но никто, разумеется, и не подумал отпереть ворота. Он тряс и тряс их, но металлические ворота с пиками так и не открылись. Мистер По кинулся к телефонной будке и вызвал полицию. Но дети знали, что к тому времени, как подоспеет помощь, графа Олафа и след простынет. До предела измученные и запредельно несчастные, бодлеровские сироты понуро опустились на землю. Они очутились на том самом месте, где мы нашли их в начале этой истории. В первой главе, если помните, бодлеры сидели на своих чемоданах и надеялись, что жизнь их теперь немного исправится. И мне хотелось бы сейчас, в конце повествования, сказать вам, что так и произошло. Я хотел бы написать, что графа Олафа схватили прежде, чем он успел скрыться, или что тетя Жозефина приплыла к Дамокловой пристани чудесным образом, спасшись от озерных пиявок. Но это не так.